Глава 12. Штурм Хуинсана. За спиной скороговоркой и в разнобой гулко ухают 4 120-мм миномета, посылая снаряды высоко в небо. Максимальный заряд забрасывает их по крутой траектории, и, миновав пик, они устремляются к цели, с каждым мгновением набирая скорость. Пудового снаряда с замедленным взрывателем хватает на то, чтобы пробить мягкий верхний слой грунта и рвануть уже внутри. Если попадание придется по перекрытию блиндажа, то оно с большой долей вероятности не выдержит и погребет под собой находящийся там личный состав. Разумеется, если перекрытие не в два наката. В этом случае без второго попадания не обойтись. Снаряд дважды в одну воронку не попадает? Вранье. Это всего лишь закон больших чисел. Если долго и упорно бить в одно и то же место, то прилет непременно случится. А подчиненные генерала Белого останавливаться явно не собираются. И артиллерийских мин у них предостаточно. Если что, то по 5 сотен на ствол. И это не все, что минометчики собираются вывалить на самураев. Когда дело дошло до этой контратаки, порох нашелся, и Горский снарядил таки предварительно подготовленные заготовки. Помимо крупного калибра, работают по вершине и 3-дюймовые минометы. Этим с фортециями не управиться, зато выставленные на минимальную чувствительность мины вполне себе пробивают дощатые козырьки, взрываясь непосредственно в траншеях. А там солдат хватает, и при таком массированном комбинированном обстреле потери должны быть большими. Затея более чем дорогая. Если 3-дюймовая мина обходится в 5 рублей, то 120-мм уже в 20. 2000 штук, соответственно, в 40. И не кому-то там, а мне, любимому. Война штука дорогая, и ввязываясь в драку, лучше прекращать считать деньги. Как только начнешь прикидывать траты, практически уже проиграл. И яркий пример у меня перед глазами. Причем выводы не будут сделаны и в будущем, когда страну втащат в Первую мировую. Впрочем, не о чем говорить, коль скоро я вполне могу себе позволить подобные траты. В этот раз, благодаря выделенному пороху, вышла хорошая экономия, но получается все равно изрядно. С другой стороны, не молиться же мне на свои капиталы. Как говорится, легко пришло, легко ушло. И тем более не жалко, если на дело. А лично я в успехе не сомневаюсь. Это не десяток другой выстрелов морским калибром, что способен предоставить флот, а сосредоточенный массированный обстрел. К тому же здесь и сейчас самураи не в состоянии этому помешать, и минометчики отрабатывают как на полигоне, совершенно не опасаясь ответки. Как я и полагал, Кондратенко всячески убеждал Стесселя в необходимости организации контрудара и отбития горы Хуинсан, являвшейся ключевой точкой обороны в Зеленых горах. В итоге ему это удалось. 26-й полк его дивизии занимал позиции на правом фланге Зеленых гор. Под начало его командира, полковника Семенова, был передан временно сформированный отряд, в состав которого вошел 14-й полк полковника Савицкого и мортирный взвод в составе 2 6-дюймовых мортир подпоручика Кальнина из 4-й дивизии генерала Фока. Эти орудия должны были усилить атакующих при штурме высоты. И все бы ничего, но полковник Савицкий и подпоручик Кальнин получили едва ли не прямой приказ генерала Фока всячески саботировать подготавливаемый контрудар. Открыто об этом не говорили, но шепотки по подразделениям ходили. Вот тут-то и пригодились мои новые минометы. Они оказались куда эффективнее медлительных мортир, и Кондратенко намеревался этим воспользоваться. А тут еще и я предложил ему тактику артиллерийского наступления. Признаться, я не ожидал, что Роман Исидорович отнесется к моей затее с большим таким скепсисом. Хорошо, хоть помимо крупнокалиберных минометов, в деле участвовали еще и 3-дюймовые, до порядка 30 полевых пушек. Командовать этим артиллерийским кулаком взялся лично генерал Белый, которого моя затея увлекла. Мы даже успели отработать кое-что на спешно устроенном полигоне. Сам я также не собирался оставаться в стороне. Предложил подготовить из 2 стрелковых рот штурмовиков. Понятно, что времени слишком мало и на значительный результат рассчитывать не приходится. Но, с другой стороны, вложить в солдат и офицеров азы мне вполне по силам. И времени на это хватит. Благо народ был уже в той или иной степени обстрелян. И... барабанная дробь... мне пошли навстречу. Выделили 400 пограничников. Мать! Нет, я к Кондратенко со всем уважением, но он меня даже слушать не стал. Какие рейды по тылам? Всем известно, что для этого нужна кавалерия. Диверсии на коммуникациях противника? О чем вы вообще вещаете? Нужны штурмовики? Так ведь у пограничников наилучшая подготовка. Превосходные бойцы, в большинстве своем из казаков-пластунов. Согласен, эти парни и не рядовые стрелки, но отправлять их в лобовой штурм высоты... нет, я этого не пойму никогда. Да только кто бы меня слушал. Мои попытки достучаться до Романа Исидоровича ни к чему не привели. Как выяснилось, он не одобрял подлые методы ведения боевых действий. Да-да, именно так. Указал на то, что я молод, глуп и не видал больших за... да. Ткнул в то, что незачем скоро готовить штурмовую команду и отправлять в бой недоучек, когда под рукой имеются хорошо обученные кадры. Ну что сказать, насильно мил не будешь, поэтому биться головой о стену я не стал. Радовало хотя бы то, что уж с Белым-то проблем как раз не возникло. Он взялся лично командовать артиллерией в этом деле. Уж больно много нового было предложено мною, как уже опробованного, так и лишь в качестве теории. Повезло мне, что Василий Федорович не закостенелый консерватор и ни разу не чужд новаций. Иное дело, что ему палки в колеса вставляет тот же сват, Стессель который. Но если есть возможность обойти его, не вызвав недовольства, то отчего бы и нет. А там, глядишь, получится свести потери к минимуму. А ведь могли и запретить. Ничего смешного. Плевать, что все это произведено на мои средства. Изъяли бы для обороны крепости, заплатив или выписав расписку о выплате компенсации после войны. А уже использовали бы так, как это видится им. То есть никак. Наблюдая султана земли, вздымающиеся на склоне и вершине горы, я покрепче сжал дробовик, прикидывая, насколько серьезным окажется причиненный ущерб. По идее, должен быть не слабым, потому что по сегодняшним нормам плотность стрелков в траншеях высокая. Да и я в полевой бинокль наблюдал порой вздыбливавшиеся обломанные бревна, разлетающиеся обломки досок и щепу. Отчего при мне дробовик? Ну так намечается ведь бой на коротке, потому и вооружился я соответствующим образом. А на случай стрельбы на среднюю дистанцию имеются у меня стреловидные пули. Их изготовление наладил Горский в своей мастерской. Не сказать, что они по точности сравнятся с нарезным оружием, но на 400 шагов я уверенно попадаю в грудную мишень. А там уж ранение или наповал не имеет значения. В любом случае рана получится серьезная, и человека свалит от болевого шока. В рядах пограничников также имеется пара дюжин помповых дробовиков. Успели распробовать, когда гонялись за хунхузами и портили кровь самураям, пока им не запретили подлые методы ведения войны. Плюсом к этому успели обзавестись трофейными кавалерийскими карабинами и раздобыли мосинские. Так что теперь чуть не две трети зеленых фуражек вооружены не пехотными оглоблями, а более оборотистым оружием. Впрочем, меня это не радует, потому что про микроскоп я уже говорил. «Ну и что скажете, Олег Николаевич?» – спросил меня подполковник Бутусов. «Поначалу-то он воспринимал меня, как и остальные». Молодой, много о себе думающий выскочка, поучающий взрослых дядек, достаточно повидавших на своем веку. Но со временем его отношение сильно изменилось. Уж больно много проистекало от меня необычного, невероятно полезного и неизменно эффективного. О Кондратенко я уже говорил, но даже Эссен, выказывая мне поддержку, своего недоверия не растерял. А вот главный пограничник вполне себе проникся и теперь не считает для себя зазорным посоветоваться. Жаль только не смог отстоять свою независимость. Как только крепость отрезали, так Стессель сразу всех под себя и подмял, не считаясь с принадлежностью к Министерству финансов или внутренних дел. «Полагаю, пора выдвигаться», – высказал свое мнение я. «Вот и я так думаю. Еропкин, как связь?» – – спросил он связиста с катушкой телефонного кабеля на боку и полевым телефоном в руках. «Связь есть, ваше высокоблагородие», – ответил рядовой. «Использовать связь в атакующих цепях – тоже мое предложение. И, видит Бог, мне было ох как непросто добиться, чтобы под это дело выделили как сами аппараты, которых было до крайности мало, буквально единицы, так и полевой провод для них». Еще рвались мины у вершины Хуэнсана, когда цепи пограничников поднялись и пошли в атаку. Тихо, без криков и без надрыва, не бегом, а скорым шагом. Я каких-либо сложностей с подъемом в гору не испытывал, так как за прошедшее время успел привести это тело в хорошую физическую форму. При случае и взбежать по склону могу. Правда, без последствий это не обойдется. Если дойдет до рукопашной, то боец из меня выйдет аховый. Потому и наступаем мы без надрыва. До траншеи оставалось шагов 200, когда до нас стали долетать комья земли и небольшие камни. Видя это, Бутусов отдал по цепи приказ остановиться. Но именно в этот момент один из камней с глухим звоном тюкнул меня по темечку. Спасибо каске. Их пока изготовили всего лишь дюжину на команду 02-го, и командование не спешило проникнуться необходимостью защиты голов солдат. «Вы как, Олег Николаевич?» – обеспокоенно спросил шедший рядом Бутусов. «Не было бы этого котелка, пришлось бы туго. А так в полном порядке», – жизнерадостно сообщил я, постучав по каске, и добавил. «Пора бы переносить огонь минометов на противоположный склон». «Уже связался. Сейчас долетят последние, и дальше в дело вступят пушки», – согласно кивнув, ответил Бутусов. «Еще несколько увесистых разрывов, и все стихло». Правда, ненадолго. Практически сразу послышался отдаленный грохот полевых пушек, а затем вой подлетающих гранат. С блиндажами им не управиться, не то могущество заряда. Зато получится прижать пехоту, чтобы самураи не высовывали своего носа. «Пошли!» – поднявшись в полный рост, выкрикнул подполковник и сам двинулся в первых рядах. «Храбрый, умный, честный и дурной». «Со мной все понятно, у меня кровушка застоялась и хочется встряхнуться. Море все же не мое. Там все больше на дистанции, да и думать чаще приходится о своих людях. А вот здесь, когда предоставлен самому себе, совсем другое дело. Но Петр Дмитриевич... Не дело командиру в первых рядах в атаку бегать. Первую линию мы взяли практически без боя. Обнаружившихся немногочисленных японцев перебили едва ли не походя». Я так и не успел ни разу выстрелить. Спрыгнул в траншею и в сердцах от души матернулся. «Что случилось, Олег Николаевич?» – спросил меня Бутусов. «Да обидно просто, Петр Дмитриевич. Учиться нам у самураев еще и учиться. Вы посмотрите на эти окопы, что они успели выкопать всего лишь за 10 дней. У нас и через месяц ничего подобного не наблюдается». «Это да, японцы народ трудолюбивый». «Да не в трудолюбии дело». Просто драть солдата нужно не за грязную гимнастерку и плохие строевые приемы, а за нерадение в службе. И в первую голову спрашивать с офицеров за их наплевательство в обучении солдат военному делу и отсутствие требовательности. И пуще иного за жалость к нижним чинам, которые потом за свою лень и такое сердоболие платят кровью. Бутусов согласился со мной, но разводить полемику мы не стали. Оно и не время, и не место». Да и начали прибывать посыльные от командиров с докладами. Каждому нашлось чем заняться. Подполковнику командовать, мне двигаться дальше. Я же сюда за дозой адреналина пришел, а не вот это вот все. Пограничник вновь вооружился телефоном, связываясь с генералом Белым. Получив новые ориентиры, тот перенес огонь в глубину, а штурмовики начали продвигаться вслед за огненным валом. И, похоже, японцам пришлось не по вкусу их же тактика массированного артобстрела. Впрочем, выдвижение атакующих непосредственно за отодвигающимися разрывами сквозь еще не осевшую пыль и не рассеявшиеся газы сгоревшей взрывчатки для них пока в новинку. Я кивнул подполковнику, мол, счастливо оставаться, и побежал по ходу сообщения вверх по склону. «Сейчас я простой стрелок, а не офицер. Даже одет в специальную пошитую свободную форму цвета хаки, кожаные наколенники и налокотники, на торс надет шелковый бронежилет с стальными вставками толщиной в 2 мм. От винтовочной пули не убережет, от штыкового удара и большинства осколков – вполне. В небе висит плотная взвесь пыли. Повязанный на лицо платок не больно-то и спасает, хотя без него и вовсе было бы кисло. Я буквально кожей чувствую влажные борозды, оставляемые стекающими струйками пота по грязному телу. Но пока так и не встретил ни одного живого самурая. А вот мертвых хватало. Попадались среди них и сраженные осколками, и с оторванными конечностями, и заколотые штыком, и поймавшие пулю, и вообще крови вокруг хватало. Время от времени доносятся винтовочные выстрелы, русский мат, японский бонзай. В какофонию разрывов артиллерийских снарядов время от времени врезается глухой хлопок ручной гранаты. Я уж расстарался, обеспечив парочкой каждого пограничника, отчего их командиры и не думали отказываться. «Бонзай!» Рванувший на меня из-за поворота траншеи низкорослый японец с винтовкой наперевес был полон решимости насадить меня на примкнутый тесак. Слишком неожиданно и стремительно все произошло, и я тупо не успевал навести на него дробовик. Расслабился, следуя вслед за пограничниками, елки. Отвел выпад стволом ружья и толкнул коротышку ногой в живот. Я особой статью не отличаюсь, но храбрый и, возможно, сильный нападающий оказался значительно легче. Так что мне удалось не только остановить его, но и оттолкнуть от себя, опрокинув на спину. Выстрел. Картечь ударила плотной кучей, взбив на груди куртку цвета хаки. Я перешагнул через еще бьющегося в агонии противника, одновременно передергивая затвор. Убедился, что за поворотом угрозы больше нет, и двинулся дальше, досылая в магазин новый патрон. В бою лишний выстрел никогда не бывает лишним. И коль скоро есть возможность перезарядиться, то глупо этим не воспользоваться. Впереди послышалась перестрелка и забористый мат, поминающий всех святых и живучих макак. Я поспешил на крики и за очередным поворотом траншеи обнаружил четверых пограничников, устроившихся по обе стороны от отнорка, ведущего в блиндаж. «И чего замерли, славяне?» – поинтересовался я, присаживаясь рядом. «Да вон узкоглазые засели в блиндаже. Я сунулся было. Так мне ухо отстрелили, суки!» – выдал пограничный унтер. Статный усач, затянутый в гимнастерку защитного цвета, прикрывал ухо окровавленной тряпицей. На коленях японский карабин с примкнутым тесаком. К слову, моя, в смысле горского, переделка с гнутой рукоятью затвора. На поясе кобура с наганом. Первое впечатление – матерый волчара. Что, скорее всего, соответствует истине, потому как наверняка из пластунов. Но вот тут малость растерялся, и причина похожа в бережливой хозяйственной натуре. Оно ведь не горит, потому и рука к гранате не тянется. «Не преувеличивай, только и того, что мочку отстрелили», – возразил я, оторвав его руку от уха. «Много вы понимаете, ваш бродь. У меня на той мочке серьга золотая висела. И где ее теперь искать?» – возмутился казак. «Ну вот сейчас достану того ирода. Вместе и поспрашаем», – подмигнул ему я, меняясь с ним местами и извлекая из-под сумка гранату. «РГ-4. Ручная граната образца 1904 года». «Ага». Не стал я оригинальничать в названии, хотя она и по виду похожа на известную мне РГ-42. Разве только запал серьезно отличается? Да оно и понятно. Я ведь пошел по пути максимального упрощения. Казак на эти приготовления посмотрел с сомнением. Цену таким игрушкам он уже знал хорошо, как и то, что раздобыть их не так, чтобы и просто. И спрос за них у командиров строгий, а потому полагал, что не следует ими разбрасываться по мелочам. С чем лично я категорически не согласен. К слову, я с собой взял целых 6 штук. Плюс 2,5 кило – это достаточно серьезно. Но скоро мне станет полегче. Выдернул чеку, пристукнул грибком ударника по прикладу, раздался хлопок капсюля, и пограничники невольно вздрогнули. Усач оторвал от уха тряпицу и неодобрительно покачал головой. То ли из-за продолжающегося кровотечения, то ли гранату ему жалко. Но страха не выказал точно. Замедлитель горит 6-7 секунд. Вагон времени, если что. Поэтому я без суеты, где-то даже медлительно, не высовываясь из-за угла, швырнул ее в проем входа. Рвануло. Из отнорка выметнуло пыль и комья земли. Я оттолкнулся спиной от стенки окопа и бросился в блиндаж с дробовиком наперевес. Видимость аховая. единственный источник света – входной проем, который я же и загородил. Внутри полумрак и плотная завеса пыли. А еще стенание, панический крик, маты. Я, если что, японский знаю. Выстрелил в смутно различимую фигуру, шатающуюся, зажав уши, которая тут же сложилась на земляной пол. Следующий, отплевываясь, попытался поднять на меня винтовку. Еще один выстрел. Готов. Этот стоит на четвереньках и трясет головой. Еще один выстрел, и его словно кувалдой приложило, прибив к земле. Последний из подающих признаки жизни с ошалелым и вместе с тем яростным видом поднимается на ноги, стремясь дотянуться до меня изгвазданной в крови рукой. Выстрел, и голова разлетается, будто перезрелый арбуз. Это я погорячился, факт.